Часть третья. Что-то начинается. Глава первая. Приятно полежать на траве. Но не вдруг и не внезапно, когда ты идешь и радуешься, что никуда не нужно спешить или что-то делать. А тут на тебя из кустов вываливается небесное создание ростом под 1,90 м и веса соответствующего, несмотря на худощавое телосложение. От удара спиной, хорошо не затылком, виновник падения подсунул руку. Из меня едва дух не вышел. Так что я увидела небо в алмазах ясным днем. «Я сногсшибательный», — довольно сообщило создание. «Но ты и так уже это знаешь». «Сильмы Алтанель». «Да, детка», — муркнул ушастик, зеленые, как трава, глаза — придавали нереальное сходство с напроказившим, но ни капли не раскаявшимся котом. «Детка? Не припомню, чтобы мы переходили на подобный уровень общения. Даже не помню, чтобы соглашалась на «ты». Ну, нет так нет». Силмы выдернул руку у меня из-под головы и сел, подогнув ноги по-турецки. Одним очень сильным движением — фантастическая пластика. Я даже обижаться не стала, тоже села. Интересно, сидение на газонах в компании эльфа, о котором я уже успела наслушаться баек, вписывается в рамки преподавательского поведения? Кажется, нет. Но тем не менее сиделось как-то очень приятно, разве что... «А что за запашок?» — спросила я, поморщившись. «О, это я!» Вернее, не совсем я, а жук, которого я случайно придавил. «Надеюсь, не моей спиной?» «Нет, он у меня в руке был. Вот, смотри, зелененький, прямо как ты». Засиял лукавой улыбкой очаровательно растрепанный золотовласка и раскрыл ладонь. У меня глаза в кучу собрались от разлившегося аромата. Я совершенно некультурно прижала нос пальцами. «Фу, как можно вообще такое в руки брать?» Прогудела я, хотя жук оказался красивый. Большой, блестящий, ярко-изумрудный и с поджатыми лапками был больше похож на камешек, чем на что-то живое. «Хотел кое-кому подарить. Ничего, другого поймаю, этот уже все равно негодный». Подкинутый на ладони жук унесся в сторону, на ходу растопырил над крылья и с возмущенным гудением покинул лужайку. «Я думал, ты будешь вопить», — разочарованно добавил эльф, вытирая ладонь о траву. «Почему?» «Ты же девочка, объективно. Хоть и дама изумруд». «Ага. То есть преподаватель не девочка. Поэтому Виридан с приглашением тянул. Пригласил под влиянием момента, а потом решить не мог, надо ему это или нет». «Про него думаешь?» — прищурился Сильма. «Про кого?» — вздрогнула я, вспомнив, что этот конкретный эльф говорил, что он мысли-чтец. «Про него? Прекрасно-прекрасного самого-самого мужика. У вас, девчонок, глаза такие сразу становятся». «Какие?» «Особенные. Эмоции еще. Вот как раз их я от тебя хорошо слышу, в отличие от мыслей». «Разве это не одно и то же?» «Нет. На самом деле мысли безэмоциональные, как любой поток информации. А вот эмоциональный отклик на эту информацию куда интереснее. Можно слышать одно и совершенно не слышать другое. А можно слышать и то, и это, как я. Правда здорово?» «Что хорошего в том, что тебя читают как раскрытую книгу?» «Без понятия. Тебе в любом случае можно не волноваться. А он кто?» «Кто-кто?» «Твой дракон». «Никакой он не дра...» «Нет, никакого дракона». «Даже никакой дракон, все равно дракон. Правило 3 Х. Это как правило 3 П, только Х. Характер, харизма и...» Силмы выключился на миг, словно у него завод кончился. Как у механического попрыгунчика, и надо снова ключик повернуть. Поблекшие глаза, остановившийся взгляд, и каменная неподвижность слегка напугали. Я дернула его за рукав. «А что?» «Я ничего не говорил странным голосом», — встрепенулся он. «Ты в принципе странный», — заметила я. «Ты сказал про правило трех «ха», а назвал только два. Что там еще за последнее «ха»?» «Всегда есть какое-то «ха» напоследок. Каждому свое. У меня варианты разбежались от хорошего до противоположного». «Да, у тебя очень интересные уроки. У синей дамы тоже бывают интересные, но твои однозначно лучше. А ты только на первом курсе такую экстравагантную гимнастику ведешь. На старших не планируешь? Я бы на свою неприступную Ириску в этих штанишках и в таких вот...» Эльф повертел кистью. «Интересных позициях посмотрел». «Пошляк». «Что сразу пошляк?» «Люди. Любовь, влечение и страсть. Это же так прекрасно. Сердцем надо чаще жить, а не потоками информации». Он потыкал пальцем мне по лбу. «Вот же незамутненная непосредственность». «На тебе наша одежда хорошо сидит». Сменил тему он, окидывая меня оценивающим взглядом. «Ты и потому все зелененькое выбрала, что сюда собиралась работать идти. Вроде не говорила, когда мы в кафе болтали». «Я тогда еще сама не знала». «Прелесть. Обожаю такие штуки». «А что все говорят, что бесстыдно дорого? Я смотрела в других местах, ничуть не дороже, разве что слегка». «Это потому, что ты со мной пришла». Надулся от важности эльф. «Управляющий решил, что ты моя подружка, и посчитал как своим. А вообще у меня там протекция. Я им новых клиентов, а они мне скидку. Эльфов тут почти нет. Постоянно. Проездом только. Мы в мир быстро вырастаем, потому что магия у нас особенная. А этот мир очень молодой. Он развивается и привязывает нас, чтобы быстрее расти. Я-то сюда спонтанным порталом попал. Мне теперь обратно никак. Даже в подобный мир. Врос, потому что. Но шанс есть. Очень-очень маленький и опасный шанс». «Зачем тебе это нужно? Тебе здесь плохо?» «Хорошо, только...» «Нельзя на привязи держать. Никого. Особенно тех, кого сильнее всего хочется привязать». Смена интонаций в голосе Алданеля постоянно сбивала с толку, как на качелях. «Тоже какой-то закон?» «Личное мнение. Драконы, кстати, любят привязывать. Это в их природе. Найти сокровище, завладеть и засунуть подальше. Иногда вытаскивать и хвастаться перед другими драконами. Так что ты удачно спряталась. В зеленом здесь вообще удобно прятаться. Парка много, кусты, деревья, лужайки. Приятно было поболтать, я побежал». Как ветром сдуло. Траву и ту едва примял. После меня вон какая проплешина осталась. Погулять еще или вернуться? Погуляю. И подумаю. Последние слова Алданеля про прятки настораживали. Глава вторая. Эмирейт. Насколько этично подглядывать за понравившейся девушкой? Смотреть, когда она не знает, что за ней наблюдают. Ненадолго задерживать взгляд — это одно. А нарочно ходить теми же коридорами и бывать в тех же местах, что и она — совсем другое. Выглядит не намного лучше, чем приглашать на свидание из любопытства. А действительно ли нравится, или это просто охотничий азарт и желание разгадать, что она скрывает, потому что сразу не вышло? Ведь если подумать, не попроси его Итил побыть приглашенным специалистом во время беседы в терминале, вряд ли бы он стал делать то, что делает, к примеру, сейчас. Смотреть, как Королин расхаживает по дорожке вокруг неработающего фонтана в скверике, между студенческим городком и городком преподавателей, и о чем-то сосредоточенно размышляет. Вдруг в голову пришло, что из всех преподавателей у него самый выгодный цвет для подглядывания из кустов. Особенно если стоять неподвижно в тени дерева, запоросшей молодыми побегами фигуры свернутого клубком дракона. Главное — лицо сделать задумчивое. Тогда даже если его обнаружит кто-то мимо проходящий, решит, что преподаватель прогуливался и остановился полюбоваться, скажем, цветущим вьюнком. Пришлось немного сдвинуться в сторону, ближе к беседке, которая целиком, как плащом, укрылась темно-зелеными плетями. С вьюнком костюм еще лучше гармонировал, практически сливался. Да и видно отсюда было не в пример лучше. Разве что цветы пахли вареной таркой, которую Эмирейт с детства терпеть не мог. Кстати, о цветах. Надо подарить. А то неудобно получается. На свидание позвал, тянул неприлично долго с уточнениями из-за сомнений. Из-за этих сомнений Эмирейт и вел себя с Королен. А никак не вел. Отчего-то возникла уверенность, едва он откроет рот, его прагматично-профессиональный, в первую очередь, интерес сразу даст о себе знать. А кокетство так, само собой как-то включилось. И из чувства противоречия не иначе, потому что Королин с ним не флиртовала. Порой Эмирейду казалось, что он ее даже раздражает. Бывает такое с девушками. Согласилась на свидание под влиянием момента, а теперь воспитание отказать не позволяет. Цветы, да. Интересно, какие она любит. Но тут можно до бесконечности гадать. Лучше выбрать что-то классическое и дорогое. Багровый венец, к примеру. Штук 13. Нет, лучше 7. 13 даже мужчине тяжеловато держать. Как оказывается, неудобно жить, когда понимаешь, что ничего не понимаешь в человеке, и даже не подсмотреть. Разве что вот так, обычно, глазами. Ведь привлекательная, красивая даже. Взгляд цепляется словно мимоходом. Еще не осознал, а уже стоишь и смотришь. Красоту Эмирейт еще в терминале оценил. Вдобавок Королин очень шли брюки. Покрой узнаваемый, наверняка не обошла вниманием бесстыдно. Драгни и другие состоятельные мади там обычно более интимные вещицы покупают, а не верхнюю одежду. Эмирейда вдруг в жар бросила. Миг и отпустила. Но в этот момент он готов был до рубашки раздеться. Что за... Он-то давно преодолел среднестатистический барьер возраста, когда можно подхватить драконянку, но никто не застрахован. Стоп. А он вообще может заболеть? Вириден задумался. Запах вьюнков раздражал все больше, и Эмирейт решил, что следует прекратить неконструктивное подглядывание. Лучше пойти заказать цветы с чем-нибудь. Вместо сладостей расшалившееся воображение рисовало рядом с букетом густо красных роз коробку из «Бесстыдно» с тем самым пикантным. «Хм», — сказал сам себе Эмирейт. Покинув место наблюдения, он решил, раз уж по кустам подглядывает, через них же путь срежет, и буквально через пару шагов лоб в лоб столкнулся с главным шкодником Драксита. Рефлексы сработали быстрее мозга. Эльф не успел вывернуться и попался. «Ой, какая досадная встреча!» Сразу принялся косить под недалекого Алданель. Мог бы уши прижать, прижал бы. «А это кому как?» Поймав не только эльфа за рукав, но и идею, Вириден вместе с добычей направился обратно к беседке с вьюнками, но не остановился. Обогнул строение и также кустами прошуршал ближе к парадной зеленой фигуре, не пойми кого. Фантазия садовников иногда по-настоящему пугала. Алданель, нутром почуяв предстоящее безобразие, даже пригибался, когда нужно, без понуканий, чтобы не светить среди листьев белобрысой макушкой. Наконец, выбрав наиболее приближенную и достаточно скрытую от гуляющей Королин точку, Виридан остановился. Здесь зеленая изгородь была густая, но не слишком высокая. Пришлось чуть пригнуться. Королин уже не прохаживалась, а сидела на бортике, болтала рукой в воде, гоняя упавшие в чашу фонтана листья. Солнце отражалось на поверхности и бросало на лицо девушки затейливые блики. «Видишь?» «Ага, красивая», — с готовностью отозвался эльф. «Дружелюбная и жуков не боится». «Каких жуков?» — сбился Виридан. «Жужелей. Зеленые такие, большие. И их еще иногда называют жук-дракон за то, что громкий, когда летит». «А мы здесь зачем?» «Мне нужно, чтобы ты ее послушал, и я сделаю вид, что я тебя не видел. Сегодня». «Давайте вы меня неделю видеть не будете». Тут же принялся торговаться Алданель, но быстро сник и сделал вид. «Понял, слушаю». Шелестели листья, птицы какие-то где-то пищали, жуки жужжали. У Виридана начала затекать спина. Силмы молчал и, улыбаясь, таращился на Королин. Куда-то пониже спины, если Виридан правильно оценил направление. И это чего-то начинало раздражать так же, как ноющая спина. «Ну и?» — напомнил Эмирейт. «А вам зачем вообще? Вы же сами вроде...» «О... о... «Что такое?» «Ничего. Вы ее не слышите. Я ее не слышу. Если никто не будет слышать, как драгни или драконью невесту с устойчивой привязкой. Но она сомневается. Ей какое-то решение принять нужно, очень ответственное для нее. Она его уже как бы приняла, но все равно сомневается. И от этих сомнений только раздражается». Виридан тоже засомневался. Алданель почти в точности передал его, Эмирейда, эмоциональный раздрай. Не верится, что так все совпало. «Проваливай, толку от тебя». «От меня всегда есть толк, так или иначе. Но не всегда тот, на который все заранее рассчитывают. Вы не видите меня здесь неделю, да?» «Сегодня». 3 дня, и сегодня не считается, да? Девушки, кстати, любят подарки. Хотите, я спрошу, какие она цветы любит, сэр?» Выдал Алданель и тут же выпрямился, готовый ломануться сквозь заграждение. Виридан зашипел и дернул его обратно. Зеленые эльфи глаза ждали. Эмирейт вздохнул. «Ладно, не вижу неделю, но без катастроф мирового масштаба». Эльф тут же растворился. Нигде даже веточка не шелохнулась. А спустя несколько минут в стороне хорошо поставленным тенором «Перед грозой так пахнут розы!» Королин удивленно вскинулась, поворачиваясь на звук. Виридан едва успел пригнуться и тут же снова испытал это странное чувство, будто лихорадкой накрыло. «Надо к специалисту все же заглянуть». К Фирису, в целительский домик. Или к королевскому целителю. Он наследника почти с того света вытащил. Должен знать, болеют ли драконянкой драконы без дракона, или это что-то другое. Но очень уж симптомы схожи. Лучше сразу к Фирису. А то вдруг он себе напридумает, а потом перед королем неловко будет за панику. Глава 3. Можно было мусолить и выдумывать мотивы для поступков Виридана днями напролет, но я предпочла более рациональное времяпрепровождение. Помимо того, что я учила других, мне тоже приходилось ускоренно постигать новое. Чистописание и чтение само собой. К ним прилагался конспект про то, что можно и что нельзя при обучении драконьих невест. Или к бес по бытовой магии. За последней я была готова целовать руки алой даме, Берти Редрик. Не буквально, конечно. Повседневная жизнь после знакомства с некоторыми волшебными штучками стала комфортнее на порядок, даже при моих невнятных способностях. Занимались мы обычно в кабинете Алой Дамы в административном крыле. Забавно, что у каждого преподавателя кабинеты были, даже у меня, но находились они в совершенно разных частях учебного корпуса, без всякой системы. Будто дамы и сэры просто заняли предложенное помещение по принципу «кто первый успел, тому и удобно». В своем я была один раз. Приятное место. Но бегать по несколько раз за день от ректорской башни в учебный корпус через два коридора и пару лестниц — только время терять. Решила, что буду там прятаться иногда, как в комнате отдыха. «Я бездарь», — вздохнула я, опустив руки и заглядывая в девственно чистую чашку, где до начала упражнения был чай. Предполагалось, что я подогрею остывший напиток, а вместо этого я его испарила. Так качественно, что в чашке даже следов не осталось, а фарфоровые стенки поскрипывали от чистоты. «Вы вовсе не бездарь», — немного снисходительно поддерживала меня Берта. «Просто вас не учили, как положено, и вам сложно контролировать мощность». Она собиралась взять чашку. Я заметила движение и поддвинула, чтобы мат Редрик не пришлось тянуться через стол. Поддвинула слишком резко. Чашка кувыркнулась на пол. Берта была ближе, чтобы остановить падение, но у меня рефлекс сработал. Я дернула рукой. Посудинка оплелась тонким коконом зеленоватых светящихся паутинок и отпружинила от пола прямо в руки Алой Дамы. «Что и следовало доказать», — добавила она к вышесказанному. «Просто ваш основной профиль, Королин, не в сфере бытовой магии. В какой именно? Какая-то разновидность защиты, судя по спонтанным проявлениям. Но лучше обратитесь к специалисту или Горде. Она, как маг порядка, достаточно сведуща в направлениях дара. При первом же удобном случае я воспользовалась советом Берты и озадачила мат Хольген. Я здорово достала синюю даму своими бесконечными поправками в учебный план. Настолько, что она какое-то время откровенно меня избегала. Но тут мне удалось поймать ее на месте. В кабинете. Между ее уроками. Перед этим сверившись с расписанием. Она посмотрела так, будто я ее к столу приковала, но подумала и снизошла. Усадила, всучила в руки стеклянную пирамидку и велела направить в нее пучок силы. Как? Любым способом, но эффективнее и удобнее всего гуками. Анализатор спектра отреагирует свечением, после чего можно будет сверяться с таблицей. Так просто? Вовсе нет. Мы узнаем только общие направления, стихии, разум, исцеление, защита, прикладная магия, магия перемещений, магия порядка, боевая магия, иллюзии. Она сделала паузу, но все же добавила. Еще хаос и магия вне жизни. «Некромантия?» — оживилась я. «Магия вне жизни», — поправила она. «Вы все же преподаватель академии, а не деревенская простушка. Называйте вещи правильно. Почему вы ничего не делаете?» — упрекнула синяя дама. «Извините». Я сосредоточилась. В руках стало тепло. Пирамидка сначала мягко засветилась изумрудным. Затем из центра лучами пробились несколько цветных всполохов разной длины и интенсивности. Золотистые, светло-зеленые, темно-фиолетовые, прозрачные. Как можно было видеть прозрачные лучи? Не представляю, но видела. Правда, не совсем глазами. Горда тоже вооруженным глазом смотрела, сквозь странноватый монокль или небольшую лупу с радужной пленкой вместо стекла. Достала пухлый справочник, похожий на каталог краски, в магазине стройматериалов и зашуршала страницами, время от времени отделяя их плетеными закладочками. «Ну что?» «В основе защитная магия», — уверенно сказала она, подвинув справочник ко мне. На развороте было много зеленого. «Красиво», — согласилась я. «А дальше?» «Дальше затруднительно. Даже специалисты, выверну съевшие на этих вопросах, иногда сомневаются. А с вами точно не все так просто, как кажется на первый взгляд». «Ваше мнение, Матхольген, мне ценнее, чем мнение незнакомого специалиста. Тем более специалиста еще найти нужно, а вы рядом». На что повелась гордо, на лесть или на практичный подход, неясно. Но главное, что оттаяла и поделилась размышлениями. «Ваша защитная магия некоторым образом созвучна магии разума, перемещений целительской и магии вне жизни». Передо мной последовательно открыли несколько отмеченных страниц с оттенками появившихся из пирамидки лучей. «Разве это не противоположное направление? Я про последние две магии. Два направления магии», — поправилась я, не желая казаться деревенщиной. «С чего вы взяли? Вовсе нет. Наличие способностей к обеим направлениям говорит о том, что владелец дара, скорее всего, не способен исцелять напрямую, однако способен поддерживать жизнь, не дать умереть до прихода помощи». Я прониклась и рассказала синей даме о механических аппаратах жизнеобеспечения. «Действительно похоже», — согласилась она. «Вы как-то говорили о магии момента. Еще я говорила, что она в той или иной мере присуща всем, особенно в момент активации дара. В нашем мире это чаще всего происходит с детьми. Или с попаданками и гостями из других миров, где нет или почти отсутствует магия, а прибывший ею обладает. Гость попадает в магический мир, и дар дает о себе знать. А поскольку долго был заперт, случаются разного рода казусы. Вот вы создали карточку-путеводитель, очень полезную вещь, но понятия не имеете, как именно, поэтому подобное не повторить. Разве что случайно, либо долгим путем анализа и подбора. Но в итоге получится немного не так. Магия перемещений, возможно, просто отголоски вашего прибытия. Вы еще не так долго в нашем мире, к тому же сбой случился. А магия разума? Дотошничала я. У меня были причины. Одна в значительной степени привлекательная причина. А синей даме нравилось мое стремление докопаться до истины. Может, не только это. Я все еще вспоминала ее тот намек на личные моральные установки. «Менталисты и эмпаты», — отвечала она. «Но это в чистом виде. А вы всего лишь быстро находите общий язык с окружающими и довольно проницательны». «Какие из способностей выглядят как прозрачные лучи? Мне просто любопытно». «Какие еще прозрачные лучи?» — удивилась гордо. «Впервые слышу. Я ничего такого не заметила. Как вообще можно видеть прозрачное? Возможно, вы приняли за лучи силовую тень от других проявлений». Я какое-то время молча раскладывала знания по полочкам, и Матхольген мне не мешала. Синяя дама — большая поклонница порядка. «Я могу почитать про разную магию в какой-нибудь не слишком сложной, но толковой книге?» «Попробуйте. А в любом случае, это полезная информация». Она даже мне список написала, чтобы я не изводила своими невнятными запросами библиотекаря, серого сэра мистера Гри. Я сердечно и совершенно искренне поблагодарила Горду. К себе в комнаты я направилась через библиотеку, основательно нагрузившись гранитом, который планировала погрызть. Именно это ощущение преследовало, пока я несла увесистые книги, а по прибытии меня поджидал сюрприз. Глава четвертая. Стараясь не разбросать добычу, я открыла дверь едва ли не зубами и с порога уткнулась носом в нечто бархатистое, прохладное, благоухающее, шагнувшее мне навстречу вместе с тем, кто это держал. «Виридан? Букет? Чи?» Книги рухнули. «Аш! Чи?» С ужасом отшатнулась я, зажимая нос, отчего мое произношение сделалось похожим на говорок синей дамы. «Вы бедя убить гишили?» «Или вы меня?» Сконфуженно выдал мужчина, на всякий случай увеличивая расстояние. Он заметно прихрамывал на обе ноги разом, подтверждая слова библиотекаря, что справочники по магии совсем не легкое чтиво. «Да-да, пусть отойдет вместе с этим... этим...» «Какой кошмар! Что это?» «Это розы сорта багровый венец. Довольно популярные. Красивые, но аромат слишком слабый. Вот его и усиливают маги». «Чхи!» «Чески». «Зачем? Зачем вы это принесли?» «Подумала, что затянул с приглашением. Хотел извиниться и сделать вам приятное». Растерялся Виридан, заметался взглядом по комнате, не зная, куда деть сомнительный подарок, и спрятал букет за спину, сделавшись похожим на киношного героя-любовника. Букет целиком не прятался, хотя спина у Эмирейда была приятной ширины. «Вы сделаете мне ячхи? Еще приятнее, если выбросить это в окошко и поскорее. Да хоть в шкаф его суньте, все полегче». Я кралась вдоль стенки в надежде укрыться от фимиамов в спальне и пожалела, что упомянула шкаф. Он находился как раз рядом со входом в соседнюю комнату. Я и аллергический букет пошли на сближение. Вириден выдернул цветы из-за спины и ринулся к шкафу, где пока ничего не хранилось. От взмаха меня окатило новой волной запаха. Даже зажатый нос не спасал, ведь я этим уже подышала. Я чихнула несколько раз, невольно сыпля вокруг себя искрами. На крайнем чихе, особенно громком, в потолок выстрелило ярким ветвистым зеленым разрядом. Несколько раз. Виридан округлил глаза, распахнул шкаф, поскорее швырнув туда букет. В дверь снаружи почти тут же загрохотали, а потом она приоткрылась и... Я поступила, как застигнутая на горячем жена-изменница, толкнула Виридана в шкаф к его подношению. Апофеозом парада идиотских поступков было то, что Эмирейд зачем-то дернул меня за собой. Дверь в мою комнату открылась, а дверь шкафа закрылась, шлепнув меня по мягкому месту. Следом раздался щелчок замка. Я собралась возмутиться произволом, вдохнула. Реакция организма не заставила себя ждать. Но до того, как все случилось, мужская рука властно легла на затылок. Виридан вдавил меня лицом к себе в грудь. Еще и камзолом прикрыл. Я чихнула. В него. Слава местному веру, обошлось без искры молний. Но букет был рядом, так что... Что это? Ммм, как приятно пахнет. Настолько приятно, что хочется потереться носом, как выпрашивающая подачка кошку. Уррр. «Что вы там делаете?» — ошарашенно зашипел Виридан. Я не успела ответить на этот вопрос ни ему, ни себе. «Матарлинд?» — раздался снаружи встревоженный голос замдиректора по воспитательной работе Эрхт. «Вы в порядке?» «Вы уверены, что она здесь?» — настороженно уточнила Берика Росу. «Книги на полу и звук странный был, когда мы...» «На этот раз, до того, как чихнуть, я сама вжалась носом в Эмирейда, прихватив по бокам за жилет, рубашку и не поручусь, что и за сами бока не взялась, потому что как-то он ребрами дрогнул и живот втянул. Щекотки боится». «Вот, слышали? Это что?» — нервничала Агаста. «Ничего не слышала», — уверенно ответила Берика. «Я слышала только, как силой плеснула, когда мы сюда шли, а вы бросились бежать и врываться. Она может в ванной, а дверь входную запереть забыла». «Вдруг там с ней что-то случилось? В ванной? Такой всплеск!» «Верхранитель!» «Воду холодную нечаянно включила. Паука увидела или ящерицу. Вы же не побежите в ванную ломиться. Зайдем позже. До этой экскурсии еще куча времени. А вам приспичило прямо сейчас договариваться. Еще и меня с собой потащили». Выбираться из шкафа сейчас, когда дамы у меня в гостиной, было так же глупо и нелепо, как в этот шкаф нырять. Из чего мне вздумалось прятать Виридана в шкафу? Потому что синяя дама намекала на мое вольное отношение к приличиям? Лично я в правилах нигде не читала, что преподавателям нельзя романов заводить. Несмотря ни на что, спрятанный в шкафу учитель танцев вызывал в глубине души ощущение правильности за вычетом жуткого веника. Впрочем, если дышать Эмирейду в жилет... Как это я раньше не замечала, что от него настолько приятно пахнет? Так бы и надкусила. «Я не виноват, что у вас аллергия на магический усилитель запаха». «Что?» «Вы сказали, что хотите меня покусать». «Я не говорила». «Шш!» Меня снова придавили носом к груди, где как-то не очень ровно, но довольно сильно стучало. Отдельной частью себя я была совсем не против, а вот все остальные части хотели иногда дышать. В гостиной продолжался разговор о моральности проверки ванной комнаты на предмет моего бездыханного тела, уморенного пауками. Наконец дамы решили, что странно находиться в помещении в отсутствии хозяйки, а тем более посещать ванные, и все стихло. «Ушли?» Шепотом спросила я, отстраняясь и на всякий случай зажимая нос. «Кажется, да». Я толкнула задом дверцу и отпружинила обратно. «Догадываюсь, что вы хотели сделать, но лучше не повторять», — сказал Виридан и постарался отползти в сторону. У него под ногами хрустнуло. Новая волна запаха хлынула вверх. На мое счастье, Эмирейд что-то сделал с замком. Мы, наконец, вывалились из этого ящика с цветами, который я тут же захлопнула обратно и бросилась открывать окно. Нижние створки заклинило, я дернула сильнее. Виридан взялся мне помогать и едва не получил локтем в глаз, когда окно распахнулось и залепило мне лицо взметнувшейся занавеской. Или получил. «Ненормально как-то у нас все начинается», — заметил он, покосился в отражение в стекле, пригладил волосы, одернул рубашку и жилет. «А у нас что-то начинается?» «Кажется, да». «Не слишком ли скоропалительные выводы для одного свидания, которое еще даже не произошло?» — поинтересовалась я, старательно гоня от себя мысли об ощущениях в шкафу. «Вы меня обнимали, и я вас провожал. Был голый у...» «В полотенце», — уточнила я, чувствуя, как в комнате становится жарче, будто обогреватель вдруг включился. «Был голый в полотенце у вас в спальне, подарил красивые...» «Жуткие». «Подарил жутко красивые цветы, а вы прятали меня в шкафу от коллег, чихали и сопели мне в жилет». «Сами виноваты. Нечего было». «Виноват. Исправлюсь». «Вы вспотели». И я? Виридан растерялся. Прелесть какая. Он удивленно потрогал себя за покрытый испаренный лоб. «Знаете, Королин, я волнуюсь. У меня сегодня столько всего в первый раз, и все не по плану. Цветы, шкаф. Там, кстати, тесно, жарко и... Свидание в силе?» «Да, только, пожалуйста, никаких цветов». «Тогда до свидания». «До свидания». Я закрыла за ним дверь и на нее же оперлась. Часть книг так и лежала на полу, часть собрали. Наверное, Берика с Агастой. В шкафу мариновались эксклюзивные розы сорта «Багровый венец». У меня все еще дико свербило в носу. Спину усыпало крупными пупырышками, а перед глазами моталась какая-то белесая дымка, будто в комнату пролез ошметок тумана. Виридан услышал, что я хочу его покусать. Надеюсь, только это. Про то, как я к нему прижималась и что почувствовала, когда меня от дверцы на него отпружинило, лучше не вспоминать. А еще лучше в ванную, под душ, с холодной водой, да. Глава 5. Предбальная вакханалия наконец утихла, потому что бал наконец состоялся. Шел прямо сейчас где-то в академии, которая осталась позади. А я катила принцессой в нанятом специально для меня экипаже и, стоило признаться, нервничала. Назначенное под влиянием момента свидания, подкрепленное сидением в шкафу с аллергическим букетом, внезапно вдруг сделалось мне настолько важным, что пару дней ранее я оставила в бесстыдно приличную сумму. И сегодня утром платье, опять зеленое, тщательно подогнанное по фигуре, доставили. А вчера я заглянула в домик целителей, призналась в своей чрезмерной реакции на магический усилитель запаха и получила взамен пилюльки. На всякий случай не помешают. Вдруг у них тут эти ароматы на каждом шагу? С макияжем я не усердствовала. Узнав о существовании здесь обычной, не магической косметики, я возрадовалась, чем слегка огорчила даму Оранж. Зато мне больше не нужна была ничья помощь в наведении красоты. Чуточку подчеркнуть и достаточно. Мой отъезд заметили только пара поздних садовников и привратник, сделавший мне комплименты, пожелавший приятного вечера. Экипаж миновал парк, в глубине которого находился главный терминал. Гостиницу, где я провела некоторое время, свернул с проспекта и остановился. «Ваш спутник предупредил, что задержится, и попросил проводить вас, как только вы прибудете, Мади». Поклонился мне, пусть будет администратор. Подтянутый, лощеный тип с профессионально отточенной улыбкой и должным количеством вежливого почитания к клиентам. «Мат», — поправила я его. Именно в таком ключе ко мне обращались с самого начала. Да и кто бы пустил воспитывать невест даму в ином статусе? Хотя я себя считала вполне юной и замужем не была. Официально, во всяком случае. Холл изобиловал зеркалами, обширный и шикарный зал — столиками. И я слегка растерялась, когда вошла, так что была рада, что меня взялись провожать. Немного кольнуло отсутствие инициатора встречи, но я помнила, что у него есть обязанности на балу в академии, и расслабилась. «Прошу за мной». Снова поклонился администратор и направился в обход зала. Переход был отгорожен ажурной ширмой и вел, как я поняла, к небольшим отдельным кабинетам. Дверь одного из них открылась, повинуясь взмаху руки моего сопровождающего. «Прошу сюда», — журчал он. «Это малый зал Алдайя. Мист Виридан просил подобрать место по вашему вкусу. Сказал, вам нравится эльфийский стиль». В помещении царила атмосфера уюта и таинственности. Деревянная мебель, украшенная искусной резьбой, выглядела воздушной и создавала невероятное ощущение старины и благородства. Небольшой стол с кремовой скатертью был сервирован на двоих. Приглушенный свет свечей, спрятанных в чашечке в виде лилий, которые свисали с потолка на цепочках разной длины, отражался в посуде из прозрачного и матового стекла, играл на гранях бокалов. Низковатые мягкие кресла так и манили присесть, расслабиться, но я не торопилась, с удовольствием разглядывая обстановку. За высоким окном с выходом на балкон, которое скрывалось за полупрозрачной светлой тюлью, почти совсем стемнело. Администратор сказал, что сейчас подадут напитки, пожелал приятно провести время и вышел так бесшумно, словно растворился. Напитки и Виридан явились практически одновременно. Пожалуй, такого шикарного, одетого в темное кавалеры с непередаваемо властной тигриной грацией стоило подождать. Но ему об этом знать было не обязательно. Все же ждать пришлось достаточно долго. Это мне полагалось опаздывать, а не ему, если разобраться. И это он должен был нарезать круги вокруг столика и ополовинить графин с очень легким цитрусовым вином, нервничая, стоило ли вообще сюда приезжать. «Простите за опоздание, дорогая Королин», — обольстительно улыбнулся Эмирейт. Устроил целование пальчиков, от которого меня проняло мурашками до макушки. Подвел к креслу, помог сесть и снова коснулся губами пальцев. «В порядке извинения, меня задержали». «Ничего страшного». Я вернула улыбку и, стараясь не выдать волнения, спокойно отняла у него свою руку. «Я прекрасно понимаю, что покинуть бальный зал, полный очаровательных юных мади, достаточно сложно. Их много, вы один, а еще наши дамы...» «О, да, сложнее всего было отвязаться от Горды. Я даже повторить не смогу ее виртуозное высказывание о моем безответственном и наплевательском отношении к обязанностям». «Безобразие?» Виридан рассмеялся, устраиваясь в кресле напротив. Причем сел так, что я мигом поняла. Стоит хоть немного сменить положение, и наши ноги соприкоснутся. «Случайность? Провокация? И что это за выражение у него? Словно он не ужинать пришел, а в покер играть». «На раздевание». Мигом подбросила шальную мысль, разгулявшееся воображение. «Хотя... это мы уже проходили». Официант, заменивший графинчики на столе и принесший закуски, тут же подал бокалы с аперитивом и был отослан прочь небрежным взмахом руки. Эмирейт галантно поднял свой бокал. «За нашу встречу, Королин, вы сегодня особенно очаровательны. Я бы даже сказал, бесстыдно». Я почувствовала, как к щекам прилило. Назвала себя мысленно юной девицей, и вот результат, смущенно краснею. Но комплимент приняла и позволила Виридану коснуться моего бокала краешком своего. Стекло или местный хрусталь издал тонкий мелодичный звук. «Надеюсь, мои манеры не слишком ужасны, и я не буду выглядеть за столом, как слон в посудной лавке». Но все оказалось очень просто. К поданному блюду подали и приборы. Маяться выбором из дюжины вилок и ножей не пришлось. И я с любопытством отведала нечто небольшое круглое в тонком слое хрустящей панировки, лежащее поверх листиков салата. «Вам нравится?» — интересовался Виридан, беззастенчиво таращась на меня, прямо как в первый день нашего знакомства. «Очень. Никогда не пробовала ничего подобного». Я отправила в рот очередную порцию и, не удержавшись, довольно зажмурилась. «Рад, что вам по вкусу. Здесь готовят просто изумительно». «Что это?» «Это грибы. Их выращивают на стволах фруктовых деревьев». «Что с лицом? Вы побледнели? У вас и на грибы аллергия?» Напрягся Виридан. «Вспомнила ваш букет на секундочку. Но не волнуйтесь, я подготовилась к сюрпризам такого рода с вашей стороны. У меня есть чудесное средство. Принять? Как считаете? С вами проще просчитаться, чем что-то просчитать. Досадливо произнес мужчина, слегка потер висок. Задумался на миг и расстегнул верхнюю пуговку на рубашке. Затем бодренько схрупал грибочек и запил. «Не любите сюрпризы?» — на всякий случай уточнила я. «Обожаю», — ухмыльнулся Эмирейт, галантно подлил мне в бокальчик и себя не забыл. «А вы?» «У вас за пазухой еще один отравляющий букет?» Я отпила, ощущая, как приятно пощипывает язык, и посмотрела Виридуну в... декольте? Как вообще назвать этот участок груди у мужчин? Но смотреть особо было некуда. Сколько там той пуговки? То ли дело маленькое полотенце на бедрах. У меня была мысль. Он проследил за моим взглядом и снова потянулся к пуговицам рубашки. Позволите? Обе пуговки. Уже три. Одна за другой расстегнулись. Жирковато. О чем это я? Ах, да, цветы. Была мысль захватить, но потом я подумал, что здесь может не оказаться подходящего шкафа. Он чуть сменил положение, оперся локтем о мягкий подлокотник кресла, отчего вырез на рубашке распахнулся шире. Смотри, не хочу. Отпил глоток, не сводя с меня пронизывающего и одновременно восхищенного взгляда. Глаза поблескивали. У меня в затылке зачесалось. Ах так. Признаться, я немного волновалась перед нашей встречей. Как бы смущенно, отводя взгляд, произнесла я. Но у меня странное чувство, будто мы... Давно знакомы? Мягко произнес Эмирейт. Чуть качнулся вперед и накрыл мою ладонь своей. «Знаете, когда я увидел вас впервые, то сразу понял, вы особенная. И с нетерпением ждал этой встречи, моя дорогая». Сейчас по всем канонам создавшейся ситуации мое сердце должно было затрепетать от его слов, но... «Дорогая?» — ошарашенно проговорила я. «Вы первые начали». Азартно дернул бровью Эмирейт и поощрительно улыбнулся. «Из вас пустоголовая кокетка, как из меня плохой танцор. В том смысле, что теоретически возможно, но выглядит фальшиво». «Я первая начала? Вы нагло пытаетесь забраться ко мне в голову?» «Не только». «Что?» «Что вы скрываете, Королин? М?» Тут же сменил направление Виридан. А его не только, уже скакало мячиком по моей голове. «А вы, Эмирейт?» Я выдернула свою ладонь из-под его пальцев, которые он явно не намеревался убирать. Шевельнулась, подаваясь вперед, и коснулась его ноги. Повисшая пауза длилась. Я замерла. Резко захотелось пить. Эмирейт вдруг предложил. «Не желаете ли прогуляться по балкону? Здесь что-то душновато». Меня не нужно было долго упрашивать. На просторном балконе, откуда открывался восхитительный вид на ухоженный парк внизу, я оказалась первой, вцепившись обеими руками в прохладные деревянные перила. Возможно, со стороны это выглядело бегством, но слишком уж я бурно реагировала на случайные и нет прикосновения Эмирейда. Вечерний ветер доносил из парка аромат цветов. Мерцающие звезды создавали романтичную атмосферу. Для полноты картины не хватало только... Вышедший следом Эмирейт замер в полушаге, а потом приблизился и осторожно приобнял, будто спрашивал позволения. Наверное, по местным меркам я и правда слишком распущенная особа, потому что я, чувствуя полуголой спиной исходящее от Вирида на тепло и его руки, лежащие у меня на плечах, больше всего сейчас хотела, чтобы... Да и черт с ним. Я повернулась. Наши лица оказались совсем близко. Эмирейт, волнующе серьезный, провел тыльной стороной ладони по моей щеке, чуть приподнял меня за подбородок и, опустив ресницы, нежно коснулся моих губ своими. Зачем вы? Робко попытались подать голос остатки моего здравомыслия, тогда как остальной организм готов был с гиканьем пуститься во все тяжкие. «Вы сказали, что я виноват и что у нас ничего не было, а я обещал исправиться. Так что прекратите болтать, вы мне мешайте», — сказал Эмирейт, напористо завладевая моими губами, и тут же отстранился, продолжая касаться едва-едва. «Мешайте мне вас целовать. И почему я раньше так не сделал? Это невозможно». «Невообразимо приятно слышать вас и понимать, что вы сейчас хотите того же, что и я», — горячо шептал он, покрывая мое лицо и по большей части губы быстрыми жадными обжигающими поцелуями. Обжигающими буквально, причем настолько, что я ощутила это сквозь поволоку желания, нарастающего с каждым прикосновением. «Эмирейт, вы такой горячий», — едва переводя дыхание, сказала я, поймала его взгляд и оторопела. «Это ваша заслуга», — лихорадочно проговорил Виридан и снова потянулся к губам, прижимая меня к себе так сильно, что дышать становилось трудно. «Я не об этом», — я обхватила ладонями его лицо. Желание стремительно сменялось нервным ознобом. «У вас жар. И ваши глаза, они...» Виридан замер, не дыша и не моргая. Черные точки, сияющих в сумраке зрачков, повторяли бешеный ритм пульса у него под кожей, который я чувствовал ладонями. Медленно, будто во сне, он отпустил меня, качнул головой, освобождаясь, шагнул назад, поднес к лицу свои руки. По ним с кончиков пальцев постепенно обволакивая, словно водяная пленка, струилось зеленовато-золотистое сияние. «Что-то случилось», — сказал Эмирейт, будто камень уронил. Его губы шевельнулись еще раз, он едва слышно проговорил что-то, развернулся и стремительно вышел прочь. Я метнулась следом. Успела заметить, как ярко просияло из-за закрывающейся двери. Под кожей пробежались мелкие колючки, как при переходе через портал. В ушах звенело. Перед глазами снова плавала прозрачная дымка, а я стояла перед дверью в состоянии полного раздрая, недоумения и легкой паники. «Эрмира? Прости? Что все это значит?»